Глава 24. Я стою у зеркала и разглядываю себя в облегающем черном платье с уложенными волосами и легким макияжем, который сделала мне подруга. Нравлюсь себе такой красивой, женственной, привлекательной. Напоминаю себя в белом платье на острове, в котором я была на последнем свидании с Симоном. Кожа покрывается мелкой россыпью от воспоминаний об этом дне. Мысли о нем воспламеняют мой рассудок. Ему бы понравилось, как я выгляжу. Я так рьяно пытаюсь не думать о Симоне, но с каждым днем все больше утопаю в воспоминаниях о нем. Мои губы до сих пор ощущают привкус нашего последнего поцелуя. Он был недолгим, но пропитанным спектром разных эмоций, от отчаяния до безумного желания. Я понимаю, что наше решение прекратить общение правильное. Понимаю, что оно убережет меня от очередного разочарования и боли, ведь наша связь не может быть больше однодневной, без смысла и чувств. Потому что теперь я придаю смысл каждой нашей встрече, а чувств к нему внутри меня — океан. Я все понимаю, но очень скучаю по нему. И часто перед сном я хочу спрятаться от всего мира, набрать его номер телефона, позвонить и услышать родной голос. Я касаюсь браслета, который он подарил мне, и улыбаюсь с приятной грустью на душе. «Такси приехало!» — оповещает меня Яна. Я отворачиваюсь от зеркала, надеваю поверх платья длинный черный кардиган и туфли на невысоком каблуке и направляюсь вместе с подругой к выходу из дома. Сегодня я очень хотела потанцевать, но не хотела ехать в клуб, поэтому она нашла заведение с хорошей живой музыкой и забронировала нам столик. Наблюдая за огнями ночного города, я в очередной раз убеждаюсь, что Москва — как другая вселенная, такая сильная, хранящая в себе море тайн и ярких жизней. Она меня восхищает. Раньше я мечтала после окончания школы учиться в столице, но в тот же период закрутились наши отношения с Филиппом, и он стал для меня приоритетом. Я была уверена, что нет ничего важнее любви, и поступила в Ярославский университет. А теперь я еду, разбитая от собственных же приоритетов. Без любви, только я и моя грусть о несбывшихся желаниях. Доехав до ресторана, мы проходим внутрь. Нас встречает миловидная девушка и провожает к столику. Я завороженно оглядываюсь по сторонам, очаровываясь здешним интерьером. Меня словно перемещают в другую жизнь, яркую, шумную и роскошную. Мы с Яной садимся на мягкие стулья, продолжая осматриваться, а после удовлетворенно улыбаемся друг другу. «Мне очень здесь нравится», — заключаю я. «Обожаю это место, диджей сегодня крутой». К нам подходит официант, приветствует и вручает меню. Вырывается из моих уст, когда, открыв его, я вижу цены на блюда. Мне не доводилось еще бывать в таких дорогих заведениях. «Да-да!» Подруга сразу понимает, что вызвало у меня такую реакцию. «Но ты ведь помнишь, что сегодня платит Филипп?» Смеется подруга, напоминая, что мы получили кругленькую сумму за украшение в ломбарде. В ответ я расплываюсь в коварной улыбке. Меня приятно щекочет мысль, что я могу за один вечер потратить деньги, которые зарабатывались неделями, месяцами, Филиппом и его семьей. После этого цены стали для меня очень соблазнительно выглядеть. Я доверилась советам Яны и заказала несколько блюд на пробу, десерт и бокал вина, чтобы расслабиться. «Не хочешь перевестись в московский филиал? Будем жить вместе!» — неожиданно заводит разговор Яна, когда официант принимает заказ и оставляет нас наедине. «Ты правда думаешь, что родители отпустят меня?» — спрашиваю, криво улыбнувшись. «Они теперь боятся, что я пущусь во все тяжкие и начну спать со всеми подряд». Горько усмехаюсь. «Ты-то... Фу!» Закатывает глаза и откидывает голову. «Мне кажется, ты кроме Симона никого и не подпустишь больше к себе». «Как жаль, что понимаешь это только ты». Отмечаю с грустью и поджимаю губы, понимая, что и Симона больше не будет рядом. «Кстати, а это не он?» Удивленно всматривается в кого-то со стороны. Я медленно следую за ее взглядом и застываю, встретившись глазами с Симоном. Все голоса вокруг вмиг заглушаются, окраски блекнут. Я вижу только его, такого красивого и чертовски сексуального. Он одет в коричневые брюки и рубашку, расстегнутую на две лишние пуговицы. Его вид сводит с ума, и я не могу отвести глаз. Симон сидит, откинувшись на спинку дивана. Улыбается мне краем губ и подмигивает, поприветствовав меня. В тот день, когда я согласилась на курортный роман с ним, я подписала смертный приговор своему разбитому сердцу. И только сейчас осознаю это. Сквозь сумасшедшее волнение я киваю ему, приветствую в ответ, а после отвожу взгляд, не выдержав его натиска. «Вечер перестает быть томным», — усмехается Яна. «Как же удачно я выбрала ресторан!» «Очень сомневаюсь. Мы с ним приняли решение не общаться». «Но смотрит он на тебя так же, как и на острове. А значит, грош цена вашим решениям, моя дорогая подружка», — подмигивает мне и отпивает глоток вина с бокала. Следую за ней. Беру бокал и делаю глоток, орошая засохшее горло. Стараюсь унять сумасшедший стук сердца. Мне кажется, еще чуть-чуть, и оно разлетится на части от волнения. Не удержавшись, я вновь бросаю взгляд в сторону мужчины. Он же не смотрит на меня, отвлекшись на своих собеседников. Только сейчас замечаю людей вокруг него. Но он сидит в большой компании девушек и парней. Но мой глаз сразу цепляется за ту самую. Даяна сидит напротив него, смеется и не сводит с него глаз. Открыто флиртует с ним, а он не обрубает это. Я перестаю дышать. Мне будто под ребра вонзают сотни ножей. Становится так больно, что тут же отворачиваюсь от них. Яна ошиблась, когда говорила про взгляд Симона. А, возможно, этот взгляд просто принадлежал не мне. Лишнее. Отбивает в дурной голове. Нервно нанизываю на вилку ростбиф и кладу его в рот, но не чувствую его вкуса. Он имеет право на прошлое, на любовь, на жизнь. Он и так сделал для тебя слишком много. Поэтому прекрати вести себя, как обиженная дура. Злюсь на себя и стараюсь отвлечь себя разговорами с Яной. Мы болтаем о разном, важном и не очень, о грустном и смешном. Пробуем разные блюда, смеемся, фотографируемся. С ней все как-то очень легко проживается. От нее веет невероятным шармом и энергией. И это чувствуют окружающие. За последующий час нам приносят комплимент от мужчин за соседним столиком. Тарелку с фруктами, а вскоре букеты роз. Меня удивляет это. Но при акции Яны понимаю, у нее всегда так. Я же не знаю, как правильно реагировать на такие знаки внимания. Раньше они вызывали бы во мне отторжение и злость. Но быть честной, сейчас приятно, что меня заметили. Но на этом все. Когда к нам подходят познакомиться или приглашают на танец, я отвергаю любые предложения. Я на права. Я не готова подпускать к себе никого. Все это время я запрещала себе смотреть в сторону Симона. Делала вид, будто забыла о его присутствии. Но не выдерживаю и вновь смотрю в его сторону в надежде встретиться с ним взглядом. Но, увы, он сидит, общается с Даяной, не замечает и не чувствует моего внимания. Слушает ее внимательно. Она продолжает откровенно флиртовать с ним. И когда я вижу, как она касается ногой его ноги, плавно ведя от лодыжки вверх, во мне взрывается бомба. Все, мне надоело сидеть. Хочу танцевать, резко заявляю Яне и, сняв с себя кардиган, направляюсь к танцполу. Я вся горю, чувствую, как полыхают лицо и уши, но вместо того, чтобы пойти и умыться холодной водой, я выхожу в центр танцпола. Начинаю двигаться в такт музыки. Закрываю глаза, выдыхаю и отдаю себя ей. Двигаю бедрами, прыгаю, улыбаюсь, подпевая всем песням. Они помогают мне, успокаивают. В танце я всегда чувствую себя свободной и живой, красивой и сексуальной. Но в какой-то момент я начинаю чувствовать на себе чрезмерно заинтересованные взгляды мужчин. И когда встречаюсь с одним из них глазами, вдруг застываю на месте. Он так похож внешне на Филиппа, что страх пронзает меня насквозь, и я хочу скрыться от него. Мне становится жутко от того, как он смотрит на меня и как выглядит. Ощущение, будто меня вернули в ту ночь с Филиппом, когда он, наплевав на мои запреты, взял меня силой, надругался, унизил. И мне кажется, что этот человек, да и любой другой в этом зале, кто обратил на меня внимание, способен сделать со мной то же самое. Я тут же решаю сбежать с танцпола. Но этот мужчина встает из-за стола и преграждает мне путь. Меня словно парализуют. Вместо того, чтобы бежать, сломя голову, я останавливаюсь и смотрю на него потерянным взглядом. «С тобой можно познакомиться?» — спрашивает он на ухо, так как звучит громкая музыка. «Нет», — отвечаю ему, — «я не знакомлюсь». «Понял. Наверное, такой красавицы есть парень или муж?» — бросает взгляд на мои пальцы. «Нет, но, повторяю, я не знакомлюсь». Оглядываюсь по сторонам, чтобы убедиться, что люди вокруг не испарились и в случае чего придут мне на помощь, пока Яна танцует в окружении других девушек и не замечает меня. Почему? Все же я настаиваю дать мне шанс. Еще около минуты он предпринимает попытки познакомиться и взять у меня номер телефона. Усыпает комплиментами. Говорит, что влюбился с первого взгляда и другую чушь, чтобы расположить меня к себе. Но я непреклонна. Он — олицетворение Филиппа, и единственное, чего я хочу — уйти от него. Но он не дает этого сделать, настаивает на знакомстве. Как вдруг на его плечо ложится другая мужская рука, и через секунду перед нами появляется Симон. «Девушка со мной», — заявляет он. «Она сказала, что свободна, ошиблась», — уверенно произносит Симон, подходит ко мне и кладет руку мне на талию. Я вздрагиваю от его прикосновения. С одной стороны, мне хорошо и спокойно, что он рядом и ограждает от назойливого мужчины, но с другой, он ведь не знает, что это внимание мне неприятно. Однако подошел, чтобы отвадить его от меня, хотя сам сидел и флиртовал с другой. И это выводит меня из себя. «Прости, брат, не знал». Умывает руки незнакомец и уходит. Музыка на фоне сменяется на более спокойную, чтобы дать отдохнуть танцующим. «Зачем ты это сделал?» Не выдержав зло, спрашиваю я. «Чтобы оградить от поклонников, которые тебе неприятны?» Спокойно отвечает он. Убирает руку с моей талии, встает напротив и сокращает между нами дистанцию. «Откуда ты знаешь, может, он был мне приятен? Стою на своем, хоть в глубине души, благодарна ему. Но я больше не хочу, чтобы кто-то что-то решал за меня. Хочу научиться сама». «Хочешь повторить ошибку, которую совершила со мной в первую ночь на острове?» Меня кинжалом пронзает его вопрос. Я рефлекторно даю ему пощечину и тут же вздрагиваю от своей дерзости, испугавшись, замираю в ожидании его реакции. Он касается своей щеки, но больше никак не реагирует на это. «Значит, так, да?» — спрашиваю я, как только понимаю, что ответного удара не последует. «То есть, по-твоему, я готова разбегать ноги перед каждым, кто проявит ко мне интерес? Мы стоим с Симоном на глазах у всего ресторана, но не то, что с места сойти не можем. Мы даже глаз друг от друга отвести не готовы. Я не знаю, какие цели ты преследуешь, находясь здесь». «Ты серьезно, Симон?» Я чувствую себя раскаленной лавой, готовой взорваться. «Я просто не хочу, чтобы потом тебе было еще хуже». Он касается моего лица, нежно проводит по нему пальцем, но я резко отдергиваю его руку от себя. «Тебе ли не плевать, Симон? Иди, вернись к своей спутнице и заботься о ней, а я как-нибудь сама справлюсь!» Он улыбается краем губ, пробираясь еще глубже в мою душу. Настоящее проклятие! Я здесь с одногруппниками, а не со спутницей. Это во-первых. «Не нужно мне ничего объяснять», — перебиваю его. «Я все видела». Злюсь на свой глупый язык, который выдает все прежде, чем я успеваю подумать. Симон ухмыляется, смотрит на меня из-под опущенных бровей. «Ревнуешь?» — спрашивает с хитринкой во взгляде. «Не, я не успеваю дать ему свой ответ. Он резко запускает руку в мои волосы, притягивает к себе и целует в губы. Я перестаю чувствовать землю под ногами. Если бы не его рука, которая обхватывает меня за талию, я уверена, что упала бы. Его губы обжигают меня и мой рассудок. Мне кажется, что сейчас он меня отпустит, ведь мы стоим и целуемся на глазах у всех, на глазах у Даяны. Но он этого не делает. Продолжает целовать, словно мы не виделись целую вечность. И я искренне не понимаю, почему он это делает.